Глава 68. Лера. Пробуждение было таким резким, что я чуть не упала с кровати. Сама не поняла, как так оказалось, что я в пару движений на покачивающихся ногах оказалась в положении стоя. Судорожно хватала воздух и растирала себя руками, чувствуя, что вся кожа гусиная от холода. Должно быть, этот эффект произвела на меня встреча с Валерией. Из меня словно сделали глоток и выпили немного жизни. От этой мысли я поморщилась не только физически, но и внутренне. Нужно было осознать все произошедшее, вывести Ди на чистую воду и рассказать Дейну, где Софи. Вот только что может сделать Дейн, если его почту перехватывают? Нужно рассказать все Томасу. Вот это решение! Огляделась по сторонам и убедилась, что в комнате я совсем одна. Неужели меня оставили без слежки? Подарили еще один шанс на ночной разговор с Томасом? А может, он уже предпринял что-то? Сколько я вообще спала? Неожиданно из коридора раздался скрип, а после словно что-то щелкнуло. Это заставило меня занервничать и напомнило, что в этом доме было полно врагов. Конечно, если Томас уже не разобрался с ними. Может быть, мне так повезло, что я проспала все страшные разбирательства, и теперь все хорошо. За дверью что-то скрипнуло громче, а после зашелестело. От этих звуков захотелось еще крепче обнять себя руками. Но вместо этого взяла рядом стоящий подсвечник. «Кто там?» – тихо спросила я, чувствуя себя героиней фильма ужасов. Двери резко дернули, отчего она скрипнула. Но кто бы ни стоял за дверью, преграда ему не поддалась. «Томас? Дейн?» – спросила я, обращаясь к тому, кто ломился ко мне в покое. Снаружи что-то зашелестело, и раздался неразборчивый шепот. «Валери?» Предприняла я еще одну попытку. «Ну а кто знает?» «Может, призрак сюда пришел?» «Шейла! Катарина!» Неожиданно дверь дернули очень резко. Я отшатнулась, а ручка просто стала сходить с ума. Я потеряла веру, что там был кто-то дружелюбный, а после в голове словно эхом отозвались слова Валерии. «Ди рядом!» Тот, кто стоял за дверью, всеми силами пытался ворваться. Я покосилась на окно в спальне. Второй этаж, высоковато, с учетом того, какие высокие здесь были потолки. Но если прицелиться и сначала повиснуть, то вполне есть шанс прыгнуть и сохранить все конечности. Во всяком случае, альтернатива куда лучше. По двери неожиданно стукнули. Это был жесткий удар сапогом. «Райс поставил защиту! Это бессмысленно!» Этот голос я узнала. «Шейла. Райс? Защита? Ди?» По коже прошлись мурашки. «Да, поспала так поспала. Где Дейн? Где Томас?» Сердце сжалось от страха. Что именно случилось за то время, пока я тут валялась, наслаждаясь встречей с Валерией? А вдруг Томас тоже был тайным агентом Ди? В этом мире никому нельзя доверять. Снаружи что-то снова зашелестело. «Я взломаю защиту!» Снова раздался голос Шейлы. Она явно кому-то отвечала. Вот только кому? Я слышала только странный шелест. «Мне нужно несколько минут!» Мне показалось, но шелест прозвучал неодобрительно и нетерпеливо. Хотя, может, я просто сошла с ума, раз стала пытаться уловить смысл в обычном шуршании. Впрочем, если задуматься, испытания нового мира кого угодно доведут до кресла психиатра. В момент, когда по двери пошла рябь синего цвета, я сильно пожалела о том, что не призналась еще на суде, что попаданка. Знала бы, какая у Валерии была насыщенная жизнь, с радостью променяла бы ее на одноместную палату с мягкими стенами и трехразовым питанием в психушке. Но где наша не пропадала? Ждать, пока меня выкурят, я не собиралась, поэтому уже через секунду оказалась у окна, оценив высоту, сглотнула. «Упасть, сломать ногу и попасть в плен? Просто попасть в плен? Ну же, Лерка, какой твой выбор? И зачем этим титулованным особам такие высокие потолки?» «Все будет хорошо», – напомнила я сама себе, а после аккуратно выглянула наружу. «Если зацепиться руками за подоконник и повиснуть, то высота не так критична. Главное не смотреть вниз». Проплешины на синей магии точно не означали ничего хорошего. По крайней мере, для меня. Понимая, что выбора нет, я поистине с акробатическим талантом зацепилась руками и стала сползать тихонько вниз, цепляясь ногами за скользкий камень. «Второй, не третий. Главное не смотреть вниз», – сказала я сама себе, стараясь звучать как можно оптимистичнее. «Дыши, Лера, дыши!» Наконец, повиснув во весь рост, я сделала последний глубокий вздох и отпустила руки. И тут же, подчиняясь законам физики, полетела вниз. Падение не было мягким, но я ничего не сломала. Приземлилась я на ноги, а после, потеряв равновесие, упала на то самое место, которое у Валерии так и притягивало проблемы. Было неприятно, но терпимо. Покачиваясь, поднялась на ноги и, поняв, что ничего не сломала, тут же собралась бежать. Только вот куда бежать? Где Дэйн? Что делать дальше? Единственная пришедшая мысль была сменить локацию, поэтому я быстро обогнула дом и оказалась у другой его стороны, спрятавшись у стенки. Заглянула в окна, кромешная тьма, как и во всем доме, словно я была здесь совсем одна. Но Дэйн бы меня не бросил. А значит... Значит, с ним что-то случилось. В груди кольнуло. Я почувствовала ужасное угрызение совести и боль. Если с Райсом что-то случилось, это целиком моя вина. Была слишком нерасторопной, не призналась ему, когда был шанс. Бежать, куда глаза глядят? А вдруг Дэйну нужна помощь? Нужно осмотреться. Еще раз посмотреть в окно. Нельзя сдаваться. Но только мне стоило слегка привстать, как кто-то меня резко потянул вниз. Я не успела крикнуть, как на рот легла тяжелая ладонь с привкусом железа. «Лера, тихо!» Раздалось прямо в ухо. Имя, такое родное и в то же время уже такое далекое, резануло слух. Зато оно точно дало понять, кто же меня поймал. Когда Томас понял, что кричать я не буду, он отпустил меня. Его глаза вспыхнули серебром. Он нахмурился и осмотрел мой внешний вид. «Где Дэйн?» – задал он вопрос, опередив меня. «Я хотела то же самое спросить у тебя». Вопрос Томаса вызвал бурю эмоций. И самый главный из них стал страх за Райса. Том заметно скрипнул зубами и, кажется, выругался. «Я не понимаю, я потеряла сознание, а дальше...» Попыталась прояснить хоть что-то я. «А мне совершенно некогда объяснять!» Слишком уж недовольно произнес дознаватель, а после дернул меня за рукав. Так в пару шагов мы сменили локацию, оказавшись за новым углом. «Я же тебе все рассказала!» Неудомевала я, у меня в голове тоже роилась сотня ругательств. Вот так проснулась. Дэйн пропал, по дому бродил Ди. Томас бегал под окнами. Да что вообще произошло, пока я спала? Лучше бы Валерия разбудила меня раньше. Дэйн меня выгнал. Но почему? «Некогда, Лера», — сухо сказал Томас. «Видишь куст? Спрячься там». Как нашкодившему щенку мне пальцем указали направление на какие-то неказистые ветки. «Нет, стоять!» – возмутилась я, схватив Томаса за рукав, ведь господин дознаватель уже собирался уходить. «Лера, сделай, как я говорю!» – жестко произнес дознаватель. «Я хочу помочь, если Дэйну... И ты поможешь, если останешься здесь!» «Мне кажется, Ди в доме!» «Вот же дрянь демоническая!» Снова раздалось незнакомое иномирное ругательство. «Сиди в кустах! Сейчас ни место, ни время для признания в теплых чувствах, Лера!» Раздался тот же самый приказ. «Каких еще чувствах?» Мне даже осознать услышанное не дали, как Том отшатнулся и куда-то побрел, а по дороге обернулся и снова указал мне пальцем на кусты. «Он думает, меня это спасет? Да там банда мошенников во главе с главным мафиози. Он предполагает, что меня спасут сухие голые ветки. Вот же глупые мужчины. Ничего не объяснил, не ответил, только отправил с глаз подальше. И что мне оставалось? Я не владела магией, не знала, где Дейн, и не знала, что произошло. В курс дела меня никто не вел, а значит, я действительно была бесполезна. Поэтому оставалось только послушать раздражающий приказ и влезть в эти самые кусты. Позволив себе проронить пару ругательств, цепляясь за ветки, я пыталась усесться в засаде. Казалось, куст покалечит меня раньше, чем бродившие по дому злопыхатели. Ведь за одну минуту знакомства с чудесным растением у меня были расцарапаны плечи и руки. Да, в этом мире все было максимально некомфортным, опасным и способным убить. Даже этот куст. Я застыла, когда из дома раздался сдавленный крик. Показалось? Обернулась и увидела через окно ярко-синюю вспышку. Она на миг озарила дом, и я увидела высокий, широкоплечий силуэт. «Кто это? Райс?» Он был похож. Я дернула и поцарапала щеку, когда раздался громкий крик. Настолько громкий и пронзительный, что я услышала его даже на том расстоянии. «Дейн!» – закричал Томас. Три ярких разноцветных вспышки, а дальше снова полная темнота.